приподнявшись с постели. «О, какая жуткая темнота царит кругом! Только и слышны шум ветра да свист метелицы». К ним присоединяются еще какие-то странные звуки. От этих звуков мороз проходит по телу мальчика. Это волки воют, недалеко за рощей в лесу. Андрюша знает, что они не посмеют прийти сюда. А все же жутко слышать их страшный вой. Мрачные картины встают в памяти мальчика под эти звуки. Долгий путь с покойной матерью, харчевня, смерть любимой. «Крестненький», — снова говорит Андрюша, — «а как ты думаешь, видит меня матушка с батюшкой сию минуту с небес?» «Видит, голубчик. Как же не видеть? Мертвые могут знать и видеть все, что не делается на земле. И царевну они видят? Конечно. И тебя? Всех, всех, конечно, милый мой мальчик. И видят, как ты и царевна любите меня. И это видят. Значит, они счастливы», — произнес мальчик, улыбнувшись мечтательно, и потом, подумав минуту, снова произнес: «А злого Берона они тоже видят? И, наверное, проклинают его?» «Нет, мальчик, там в небесах нет ни ненависти, ни вражды, ни проклятий. Только здесь, на земле, дитя мое, ненавидит и мучает сильных и слабых», — произнес задумчиво Шубин. «Но я не вижу его, крестненький. Он взял у меня отца, из-за него матушка умерла. Спи с Богом, Андрюша, спи. Меня самого клонит ко сну». И, заботливо прикрыв крошку пажа шелковым одеяльцем, Алексей Яковлевич быстро разделся и лег. Скоро ровное дыхание его донеслось до Андрюши. «Уснул, крестненький», — произнес мальчик, и, повернувшись на бок, всеми силами старался забыться и сам. Но дремота, всегда послушная детской головке, теперь будто с умыслом бежала от нее. Андрюше не спалось. Дикие завывания ветра и волчьи вои не давали ему покоя. Страшная ночная мгла, таившая в себе какую-то притягательную силу, так и тянула, так и манила его к себе. Малютка неслышно встал, быстро и бесшумно оделся, и вскоре крошечная фигурка, примосившаяся на подоконнике, прильнула к окну. Глаза малютки устремлены на небо. Там сияли, кротко мигая, золотые ласковые звезды. Они точно улыбались, кланялись ему. Андрюша вспомнил красивую легенду, которую рассказывала ему когда-то мать. В той легенде говорилось, что звезды — глаза праведных, хороших, умерших людей и маленьких детишек. «Верно, там и матушкины, и батюшкины глазки», — мелькало в голове мальчика. И он еще с большей нежностью устремил в небо свой взор. Вдруг легкий шорох привлек внимание Андрюши. Прямо под окном мелькнула какая-то темная фигура, за ней другая, третья. «Это, верно, слуги из дворца. Цесаревна, должно быть, послала звать к себе крестненького», — решил мальчик. Но за первыми темными тенями промелькнуло еще несколько, 4-5 других, потом еще. Андрюша стал считать их и сбился. Неясный страх и испуг своими ледяными тисками сжали сердце Андрюши, Он быстро вскочил с подоконника и стал будить крестного, сбившего толкой ему что-то про черных неясных людей.